Но мир погиб из-за того, что забыли. Значит, помнить. Помнить, чтобы не погибло совсем уж все, как хозяйка коровы, противная баба, помнит о своей корове, как тащила коня бабка Пелагея. Так помнить. Не помню, не живу, погибаю во всем, совсем. Забывая, уходит из мира последний, кто помнит. Забывая, погибаю совсем, чтобы бояться умереть и не жить вообще. Уйти из мира, забыв его, чтобы жить самому, или остаться в нем, чтобы не быть в нем никогда, не быть в нем сейчас. Так катил я домой пьяное колесо с дороги. В кармане таял леденец, гостинец от получки. Забыть или помнить? Гамлет. Судьба. Памяти Николая Рубцова. Каждую весну, переезжая на дачу, я вставал в курс событий нашей улицы за зиму. Это странная улица. У нее нет ни начала, ни конца. Она вдруг раздается вширь из тропки в болоте, затем тянется оправданно и солидно в домах, садах и соседях, и вдруг обрывается светлым, стремительно сузившимся тупичком. Там зияет пустота, голубая дырка меж деревьев. И кто здесь не живет и впервые окажется, никак сразу не догадается, что же это там, куда улица делась. А там обрывчик, спуск и речушка, луг, пойма. Но для этого надо подойти вплотную, до последнего шага вглядываясь в расширяющуюся пустоту конца улицы. И только тогда поймешь. Может, потому и глухая, что без конца и начала. И там, в этом зеленеющем сквознячке, приснившемся в легком после непоправимого горя сне, вижу я написанным, снова смытым и снова написанным слово «судьба». То есть при слове «судьба» перед моим мысленным взором рыбкой блеснет именно этот уголок. И я даже не замечу. Там стоит домик, которого, очевидно, уже не может быть в этой жизни. Там живут люди, так и не сумевшие стать плохими. Это они захватили пол улицы, создав свой тупичок и пролив, потому что участка как такового у них не было, и им надо было жить вокруг дома. Да и дом, какой дом? Чья-то бесхозная баня, в которой поселился без памяти давно один пришлый, никому не знакомый человек, да всех и пережил, так и оставшись незнакомым и пришлым. И хотя вокруг все живут люди, позже него появившиеся, даже позже меня, даже просто вчера, но эти поздние так упорно строятся, врастают, пуская толстые, тупые, как морковки и пальцы, корни, что, конечно же, это они тут живут. Он с такой-то, она с таким-то. Не он. Домик вытеснен на край улицы, там спихнут. Весь его неравномерный участочек сполз с нее, как лоскутное одеяло, окунув краешек в речку. Банька кое-как по мере надобности обросла клетушками и сараюшками, потому что время идет, семья растет, и никто не уходит, захватив пол улицы и уголок падающего берега. Они обнесли свое хозяйство, свой лужок волнистым, прозрачным из жердей заборчиком –